Техника «Я мужчина, я женщина». Автор Александр Полиенко. Встаньте прямо. На вдохе сожмите как можно сильнее промежность и нижнюю часть живота. Направьте туда все свое внимание. Про себя скажите «Я мужчина» или «Я женщина». Держите внимание и напрягайте мышцы ровно 10 секунд. На выдохе расслабьте мышцы и отправляйте мысленную энергию в стопы и дальше в землю. Это упражнение при регулярном выполнении настолько мощное, что его не рекомендовано выполнять вечером перед сном, если только вы не планируете интимную близость. Прилив сил и энергии может немного нарушить засыпание. Начните с 10 повторений. Постепенно доведите упражнение до 100 раз в день. Оцените результат. Что это упражнение дает? Сильное напряжение мышц и внимание, сфокусированное на нижней части живота и промежности, возвращает вас в момент «здесь и сейчас». Ощущение себя просто мужчиной или женщиной освобождает подсознание от негатива. Чем чаще вы выполняете упражнение, тем ниже уровень тревоги и страха, тем вы спокойнее и тем больше у вас жизненной энергии. Бонусы для женщин. Улучшение тонуса мышц промежности. Уменьшение боли и дискомфорта в критические дни. Восстановление цикла, в том числе в менопаузу. Увеличение фертильности, способности к зачатию. Имейте это в виду. Существенное повышение удовольствия от интимной близости. Увеличение сексуальной привлекательности. Вы гарантированно начнете получать больше внимания со стороны мужчин. Бонусы для мужчин. Увеличение сексуального влечения. Увеличение продолжительности полового акта. Профилактика простатита и аденомы, снижение давления и нормальная работа сердца.